конце 1964 года Степан Герасимович Дубовой собрал расширенное совещание представителей церквей Средней Азии. Намечалось более широко раскрыть перед нами путь истины, которым следует идти, а также избрать Совет Средней Азии. Совещание проходило на окраине города Фрунзе с субботнего вечера до воскресного утра. Прибыли на это деловое общение и братья из центра – Геннадий Константинович Крючков, Георгий Петрович Винц, Михаил Иванович Хорев и Николай Петрович Храпов, руководил Степан Герасимович. Зал, в котором проходило совещание, с трудом вмещал братьев. Вдоль стен служители сидели за столами, а в середине многие стояли, не хватало места. Перед молитвой Степан Герасимович прочитал текст из послания к римлянам. Первая глава, 11 и 12 стихи. И коротко сказал, что мы, как и апостол Павел, хотели увидеть друг друга, чтобы утешиться общей верой. А братья Геннадий Константинович, Георгий Петрович и Михаил Иванович преподадут нам духовное дарование к нашему утверждению. На всю жизнь осталось в памяти впечатление от слова Геннадия Константиновича. Он делал обзор состояния дела Божьего в стране. Я не смог удержаться и сказал брату из Куйбышева: «Когда мы рассказываем о положении дела Божьего, наше слово похоже на узкий ручеек, а речь Геннадия Константиновича подобна широкой реке. Ты обратил внимание, как он брал широко и глубоко? Он захватывал многие стороны жизни верующих в наше время». При избрании Среднеазиатского совета Степан Герасимович представлял служителей из разных мест и знакомил с ними присутствующих. Мы еще мало знали друг друга и потому утверждали предлагаемую кандидатуру, доверяя свидетельству Степана Герасимовича. Как представитель Душанбинского района был введен в совет и я. В воскресенье я улетел домой, чтобы успеть в понедельник на работу. В целом я был в восторге от всего, что увидел и услышал. Жизнь в нашей общине шла своим чередом. Сглаживались границы между бывшими группировками. Сторонники Алексея Карповича ушли в зарегистрированную церковь. Яков Иванович не проповедовал. У него уже не было такой поддержки от бывших единомышленников, которые многое поняли при совещании служителей оргкомитета. Сам Яков Иванович не смирялся, возбуждал всякие недовольства, так что пришлось поставить вопрос о нем на членском собрании и отлучить. Он пошел в зарегистрированную общину, и там его приняли. Не зная, что они решили по поводу его выражений: «Там все погибшие, там чаша бесовская», и как он сам примерял эти понятия со своим нахождением там. Для Якова Ивановича в регистрированной общине решилось самое главное – он мог теперь проповедовать, так как после съезда к проповеди допускались многие братья по усмотрению совета. Посетившие нас служители из оргкомитета рассказали, что в некоторых церквах начали проводить специальные собрания для детей, преподавать им библейские истины, учить пению. Мы тоже решили организовать такие собрания, заботясь о будущем подрастающего поколения. Это был шаг веры, хотя многие сомневались, нужно ли это делать, и говорили: «Арестуют и вас, и служителей, и будет только вред церкви, а не польза». Хотя служители и не занимались с детьми, власти в первую очередь спрашивали с них за все, что происходит в церкви. Мы рассуждали так: если это дело хорошее и угодное Господу, то будем делать, а все остальное Он сам усмотрит. С тех пор прошло уже 40 лет, а занятия с детьми еще не прекращались. В церкви всегда находились ревнующие об этом деле сестры, а иногда и братья. Это служение немало содействовало приобщению к вере наших детей. Примерно в то время, когда в церкви решался вопрос избрания пресвитера, в Душанбе к родственникам переехала одинокая сестра-старица. Она с молодости была верующей, хорошо знала Слово Божье и духовную жизнь христианина. Мы попросили ее проводить назидательные беседы с семейными сестрами. Она охотно согласилась. Эти общения оказывали очень хорошее влияние на наших жен, углубляли их понимание истинного учения Иисуса Христа, укрепляли духовное состояние. К месту сказать, что это полезно и прекрасно, когда в церкви проявляется серьезная забота о духовном состоянии жен и матерей. Очень хорошо, когда находятся старушки, которые в смирении поступают, как написано в послании к Титу, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божье. Был у нас в общине и детский хор. Его организовал переехавший с Кавказа Николай Павлович Семикин. Он был регентом, и его трое дочерей и младший сын имели хорошие способности к пению. Семикины часто пели на богослужениях всей семьей. Регентов в общем хоре у нас было достаточно, и Николай Павлович предложил организовать детский хор, на что мы с радостью согласились. Семикиным понравилось в Душанбе. «Я устал от постоянных конфликтов», — говорил мне Николай Павлович. «А здесь так хорошо, спокойно, я просто отдыхаю у вас». Он рассказывал, что раньше жил в Моздоке, был там регентом, а потом переехал в Орджоникидзе. Когда я служил в Моздоке и бывал на собраниях, друзья рассказывали, что их бывший регент произвел разделение в церкви и увел половину хора. Потом он переехал в Орджоникидзе, там его приняли, несмотря на то, что в Моздоке отлучили. Из-за этого расстроилась дружба этих двух общин. «Похоже, это он», — думал я. Из Орджоникидзе мы получили свидетельство, что брат отпущен с миром, и на этом основании приняли его. Через некоторое время на одном из совещаний в Ташкенте мне передали записку от служителя Совета Церквей, в которой говорилось: «К вам переехал Семикин. Будь внимателен, это брат, съедающий служителей». Неприятное сообщение. Размышляя над этой запиской, я решил пока никому не показывать ее, чтобы никого не настроить против него. «Пока он ведет себя спокойно, — думал я, — буду наблюдать. Может, в тех переживаниях не только он виноват». В это время в братстве распространялся материал об освящении. Мы стали его читать и обсуждать на членских собраниях. Особенно подробно проходили раздел о грехах. Слышно было, что в других общинах уже прошло очищение, а мы продолжали изучать материал. «Почему у нас не проводится очищение?» – проявляли нетерпение некоторые сестры. «Везде уже прошли, а мы почему-то тянем». Я понимал, что очищение будет действительно полезно, когда нужду в нем почувствует большинство членов церкви, когда допущенные в прошлом грехи станут бременем и захочется от них освободиться. Пришло время, и все больше братьев и сестер стали говорить о желании пройти очищение. Мы провели членское собрание, на котором согласились пригласить служителей для проведения в церкви этого серьезного служения. С этой целью осенью 65 года к нам приехал Николай Петрович Храпов. На членском собрании он еще раз разъяснил, что такое очищение, и убедился в согласии церкви на это служение. Затем он побывал в семьях членов церковного совета, у меня и у братьев Сибрина и Франзена. После личного собеседования мы предстали перед церковью, и нам в братской обстановке сделали замечание, дали пожелание. После этого по желанию церкви избрали группу братьев, которая выслушивала бы исповедание членов церкви, чтобы не делать этого в присутствии всей общины. В эту группу без дополнительного обсуждения вошли члены церковного совета, а также еще четыре избранных брата. Николай Петрович побывал в семьях этих братьев, потом представил их церкви и уехал, поручив дальнейшее очищение мне и избранным братьям. Больше месяца мы каждый вечер проводили собеседования с братьями и сестрами. Если кто хотел исповедовать что-то перед одним или двумя братьями, это позволялось по желанию, перед кем именно. Большинство членов церкви искренне освобождались от всего, в чем осуждала совесть. Это служение очень благотворно сказалось на духовном состоянии каждого и на всю обстановку в церкви. Соединенная в любви, церковь стала единой. Исчезли последние тени тех делений, которые мы пережили в прошлом. Шло время, церковь умножалась, назрела нужда избрать еще служителей. Членское собрание выдвинуло на диаконское служение Андрея Андреевича Функа и Генриха Яковлевича Реймера. Через несколько месяцев их рукоположили. Приезжал для этого Василий Иванович Фризин, ответственный за киргизское объединение. Мы по-прежнему занимались гектографической печатью. После нотного сборника стали печатать журналы «Вестник спасения». Оригинал получали от служителей братства. Однажды в Ташкенте милиция задержала нашего брата, который вез два чемодана готовых журналов. В отделении милиции его допрашивали, где он их взял и куда вез. «Ничего я вам не скажу», — ответил на все вопросы брат. «Делайте со мной, что хотите». После многочасовой беседы в разных кабинетах брата отпустили, составив протокол об изъятии журналов. Многие церкви ходатайствовали о возвращении журналов, но бесполезно. Недели через две меня и брата, которого задержали в Ташкенте, вызвал уполномоченный. Как обычно, в его кабинете сидел еще один человек. Они показали нам наши чемоданы с журналами и стали расспрашивать, откуда они, кто их печатал, по какому адресу находится типография и тому подобное. Не получив желаемых ответов, они предложили забрать пустые чемоданы. «Журналы будут уничтожены, так как напечатаны нелегально», — заявили они. «Чемоданы мы не возьмем». «Почему? Это же ваша собственность». «Не только чемоданы наши, но и журналы в них. По справедливости вы должны вернуть нам чемоданы с журналами. Пусть они лежат в чемоданах, пока вы, по ходатайству многих верующих, вернете нам и то, и другое. В чемоданах удобнее будет забирать». «Журналы эти так и не вернули нам, но мы не жалеем, что не взяли хотя бы чемоданы. Пусть такой подход будет недругом свидетельством, что нам содержимое дороже, чем футляр, а без содержимого и футляр не нужен». 66-й год в жизни нашего братства был отмечен значительными событиями. В середине мая в Москве у приемной ЦК была арестована большая делегация верующих, братьев и сестер, ходатайствующих о том, чтобы Брежнев принял представителей делегации. Вместо приема их всех погрузили в автобусы и увезли сначала на ипподром, а потом в тюрьму. В этой делегации были и некоторые служители Совета церквей. В это же время в Ташкенте арестовали Храпова. Через несколько дней в Москве на одной из квартир был арестован Крючков. Вести об этом доходили до нас с некоторым опозданием, так как мы жили на крайнем юге страны. Они тревожили и огорчали нас, но не сильно смущали, мы знали, что так нам суждено. Мы продолжали служить Богу, ходатайствовать за страдальцев, невинно осужденных властями, чувствуя себя едиными со всем народом Божьим. В Ташкенте в этот год все лето время от времени происходили землетрясения. К концу лета там было назначено общение служителей Средней Азии. Мы собрались у брата Осетина, усадьба которого, обнесенная высоким глинобитным забором, выходила к речке. Место это выбрали специально. Ташкентский служитель Храпов находился в вузах, а в церкви были желающие принять крещение. Планировалось, что две сестры, прошедшие испытания в церкви, придут в этот дом, и кто-то из служителей преподаст им крещение. Совещание началось в 10 часу вечера. Примерно через час к дому подъехала милиция. Обнаружив собрание случайно, они оставили одного милиционера на веранде, другого – у калитки, и, приказав никого не выпускать, уехали, видно, неподготовленные принимать какие-либо меры. На улице между тем стемнело, и подошли сестры, желающие заключить завет с Господом через водное крещение. Посоветовавшись, мы поручили одному служителю совершить крещение. С ним пошло еще несколько братьев. Они спокойно прошли мимо милиционера, который проверял у хозяев домовую книгу и паспорта. В саду у хозяина стояла брезентовая палатка, в которой они спали ввиду частых землетрясений. Там по очереди переоделись креститель и крещаемые. У речки по памяти процитировали Слово Божье, так как было темно, и совершили крещение и молитву над крещенными. Постепенно все братья вышли в сад и собрались у речки. «Зачем нам здесь ждать, пока приедут и арестуют нас?» – сказали мы друг другу. «Ясно же, что сотрудники милиции поехали за подмогой». По воде мы обошли забор, выходящий к речке, затем через пустырь вышли на улицу и ушли в другой район города. Там в доме друзей провели совещание. А к брату Осетину после нашего ухода приехала целая бригада представителей власти, кто в штатском, кто в форме. Командующий стремительно вошел в дом со словами: «Что тут за сборище?» Увидев только двух сестер-инвалидов и братьев, которые по старости не могли пойти с нами, добавил: «А где люди?» Обыскали дом, сараи, бегали с фонарями по саду, но никого не нашли. Сфотографировав инвалидов и пенсионеров, сотрудники милиции и все, кто был с ними, уехали. Thank you. общинах нередко возникает разного рода переживания из-за присутствия в них плотских людей. Кто-то сказал примерно так. Когда среди народа Божьего возникает движение за чистоту и святость, к этому движению примыкает немало людей, не проникнутых духом этого движения. Эти люди в лучшем случае являются бесполезным балластом для движения, а нередко причиняют ему немалый вред. Случилась беда и в Ферганской церкви. Там назрело разделение. Надо было ехать туда и на месте помочь братьям и сестрам прийти к миру. Яков Григорьевич Скорняков пригласил меня в Фергану на 5 декабря 1966 года. Был государственный праздник, свободный от работы день. Вместе с воскресеньем получалось 3 выходных, и мы планировали использовать их для труда в Ферганской церкви. Прибыв в назначенное время в Фергану, я узнал, что Якова Григорьевича не будет. Его и еще 3 джамбульских братьев арестовали. Об этом сообщил приехавший из Джамбула диакон Никита Павлович. В Фергану были приглашены также благовестники Иван Андреевич из Фрунзе и Федор Исаакович из Солдатского. Собрав церковный совет, мы стали рассуждать, что будем делать. Надежды нет на освобождение Якова Григорьевича в ближайшее время. Решили никого не ждать, а приступить к разбору дела. Встал вопрос, кто из приехавших братьев будет руководить. Я был самый молодой, но только я состоял членом Среднеазиатского совета. Но не это решило вопрос. В церкви было внутреннее разделение на молодых и старых, хотя и там были и молодые, и пожилые. Никита Павлович – диакон, ему не следовало руководить. Федор Исаакович явно стоял на стороне старых, а Иван Андреевич – на стороне молодых. Я вел себя осторожно, не выказывая расположения ни к той, ни к другой стороне. Поэтому все склонились к тому, чтобы руководил я, как нейтральный. Хорошо, что у меня уже был некоторый опыт в подобных разборах. Мы наметили встречи отдельно с молодыми и старыми для выяснения причины конфликта. Оказалось, что молодежь, желая жить в духе пробуждения, занималась гектографией, распространяла трактаты, призывая людей к покаянию, ревновала о ходатайственном служении за гонимых в братстве. А руководство церкви желало спокойной жизни, предпочитало быть подальше от борьбы и опасностей. И потому тенденциозно подобранный церковный совет противился устремлениям молодежи, старался переубедить руководителя молодежи, а он не подчинялся увещаниям, потому что они тушили огонь ревностного служения Господу. Молодежь со своей стороны тоже не все делала правильно. Используя эти моменты, руководителя молодежи отлучили, хотя почти половина церкви была против отлучения. Еще раньше на совещании в Ташкенте ферганский пресвитер спрашивал, что делать с переросшей и непослушной молодежью, восстающей против служителей. Мы тогда, исходя из его рассказа, решили, что надо увещать такую молодежь, а кто не покоряется, того наказывать. Вот они и наказали руководителя молодежи. Теперь я понял, как неправильно на совещаниях принимать решения, не зная дела, выслушав только одну сторону. Членское собрание наметили на 11 часов дня. С утра мы вчетвером собрались, чтобы выработать общее мнение о положении в церкви и решить, с чем пойдем на членское собрание. На это совещание явился брат, близкий друг и советник пресвитера, и льстивыми словами старался выведать, как мы понимаем положение и что намерены делать. Он собрался приготовить противодействие, если наши намерения будут не в их пользу. Поняв его замысел, я попросил: «Если у вас есть что сказать нам, то скажите, а потом освободите нас. Нам надо успеть подготовиться к членскому собранию». Видя, что мы не намерены откровенничать с ним, он изменился в лице. «Если вы дерзнете снять пресвитера», — сверкая глазами, сказал он жестким тоном, «то ставьте черный флаг на Ферганскую церковь». «Никогда еще церковь Христова не строилась на одном человеке», — сказал я, и он ушел. Мы переглянулись, поняв, с кем придется иметь дело. Членское собрание длилось около 12 часов. Это единственное в моей жизни членское такой продолжительности. После слова назидания и общей молитвы избрали по 2 брата с каждой стороны, которые по очереди освещали положение в церкви. Молодые требовали восстановления руководителя молодежи, а старые удерживали достигнутое, пытаясь доказать, что он достоин отлучения. В процессе рассуждений братья и сестры смело высказывали всякие подозрения друг на друга, которые ничем не могли доказать. Выступления пресвитера должны действовать умиротворяюще, а тут получалось наоборот. Его выступления вызывали бурю, всплеск раздора и несогласия. Я понял, что это недобрый пастырь, ведущий дело к миру, к бесповоротной истине. Пока он будет пресвитером, бесполезно надеяться на устройство. Однако отстранить пресвитера от служения – слишком серьезный вопрос. Я считал, что один раз побывав в церкви, мы не вправе сделать это. Да и ввиду моей молодости этот вопрос надо было обсудить с опытными служителями. Закончили собрание тем, что объявили, как мы понимаем положение в церкви и что следовало бы сделать, чтобы в церкви водворился мир. Месяца через полтора Ферганская церковь разделилась.